Глава 4. Побег для спасения жизни. На следующее утро, после беседы с мормонским проповедником, Джон Ферье поехал в Солт-Лейк-Сити и, разыскав своего знакомого, отправлявшегося в горы Невады, передал ему записку для Джефферсона. Он писал молодому человеку об угрожавшей им опасности и о том, насколько необходимо его возвращение. Покончив с этим делом, Ферье сразу же почувствовал себя лучше и с легким сердцем отправился домой. Приблизившись к своей ферме, Ферье удивленно уставился на двух лошадей, привязанных к столбам ворот. Но он удивился еще больше, когда, войдя в дом, обнаружил там двух молодых людей, оккупировавших его гостиную. Один из них, длиннолицый и бледный, развалился в кресле качалки, водрузив ноги на печь. Другой, с бычьей шеей и грубым обрюзгшим лицом, стоял у окна, засунув руки в карман и освистывая популярный церковный гимн. Они оба поприветствовали Ферье кивком головы, и тот, что сидел в кресле, начал разговор. «Вы, возможно, нас не знаете», — сказал он. «Это сын старейшины Дреббера, а я Джозеф Стенджерсон, тот, что скитался с вами по пустыне, когда Господь протянул вам руку помощи и направил в лоно истинной церкви. Так же, как направит всех заблудших, когда придет время», — изрек его товарищ гнусавым голосом. Джон Ферье холодно поклонился. Он уже понял, с кем имеет дело. «Мы приехали», — продолжил Стенджерсон, «по совету своих отцов просить вас отдать одному из нас руку вашей дочери, тому, кто покажется вам с ней милее. Так как у меня всего 4 жены, а у брата Дреббера уже 7, мое предложение более обосновано». «Вовсе нет, брат Стенджерсон», — воскликнул другой претендент. «Вопрос не в том, сколько у кого жен, а в том, скольких мы можем содержать. Отец передал мне свои мельницы, так что я теперь стал богаче». «А у меня лучшие виды на будущее», — раздраженно ответил первый. «Когда Господь призовет моего отца, я унаследую его кожевенный двор и фабрику. К тому же я старше тебя и занимаю более высокое положение в общине». «Пусть решит девушка», — снова вступил в бой Дреббер, самодовольно усмехнувшись своему отражению в окне. «Оставим это на ее усмотрение». Джон Ферье выслушал их разговор, по-прежнему стоя у двери. Он кипел от гнева, еле сдерживался от того, чтобы не пройтись кнутом по спинам этих непрошенных гостей. «Послушайте», — сказал он, наконец двинувшись с места, — «можете прийти, когда позовет моя дочь, а пока что я не желаю видеть здесь ваших физиономий». Двое молодых мормонов изумленно на него уставились. С их точки зрения, такое соперничество за руку девушки было оказанием наивысшей чести и ей, и ее отцу. «Отсюда 2 выхода!» — крикнул им Ферье. «Через дверь и через окно. Какой предпочитаете?» «Ты поплатишься за это!» — крикнул Стенджерсон, побелев от гнева. «Твой вызов брошен самому пророку и совету 4. Будешь жалеть об этом до конца своих дней!» «Десница Божья покарает тебя», — подключился молодой Дреббер. «Господь накажет неугодных ему». «Тогда я начну первым», — воскликнул свирепо Ферье и бросился бы вверх по лестнице за своим ружьем, не задержи его Люси, схватив за руку. Он попытался вырваться, но услышал удаляющийся топот копыт, говоривший о том, что до них уже не добраться. «Лицемерные ублюдки!» — воскликнул он, вытирая пот со лба. «Я скорее захочу увидеть тебя в могиле, моя девочка, чем позволю стать женой одного из них». «Я тоже выберу смерть, отец!» — решительно ответила девушка. «Но этого не случится, ведь Джефферсон скоро будет здесь». «Да, он должен приехать и как можно скорее, потому что мы не знаем, какую еще подлость они выдумают».